Глава 18. Мэддокс налил кипятка, следя, чтобы струя попадала на чайный пакетик, и поставил кружку перед Хольгерсоном. Этот чудило заявился к нему на яхту в половине 10 вечера. Мэддокс, только что вернувшийся с полицейского семинара, едва успел принять душ и налить себе виски, собираясь полистать кое-какие дела, когда в дверь каюты постучал незваный гость. «Спасибо», — проговорил Хольгерсон и начал, как заведённый, макать пакетик зелёного чая в кружку, чтобы ускорить процесс. Снаружи шёл дождь и дул порывистый ветер, старая шхуна покачивалась на волнах, отчего плясали подвесные фонари. На диване посапывал Джек О. «Точно не хочешь ничего покрепче?» — спросил Мэддокс, беря свой бокал. «А то вот есть хорошие виски». «Не, я два пива в свинье выдул». Мэддокс уселся напротив Хольгерсона. «Так что привело тебя в такую даль, в Марину?» Кьель глубоко вздохнул и начал. «Иисусе, босс, чего вы от меня хотите-то? Чего вы ищете в Харви Лео?» Хольгерсон уставился в глаза Мэддоксу. «Какую игру, блин, вы со мной затеяли?» «Значит, ты что-то заметил?» Хольгерсон отвёл глаза, думая о том, что не давало ему покоя. «Окей, короче, может быть, Лео проявляет повышенный интерес к некоторым старым делам». Пульс у Мэддокса участился. «В каком смысле повышенный?» — спросил он. Хольгерсон поставил чашку на блюдце, немного расплескав чай. «Вы мне скажете, наконец, что конкретно вы ищете?» «Расскажи поподробнее, Хольгерсон. Что вдруг заинтересовало Лео?» Кьель, старательно вычищая языком между зубами, медленно заговорил. «В первый день он попытался прибрать к рукам дела мёртвых наркоманов. Ну, там, бездомных чуть ли не подростков, которые двинули кони с передоза или от холода. Однако обстоятельства смерти признаны подозрительными». «Жертвы все женского пола?» «Нет, несколько парней тоже есть». «И Лео ставит эти висяки на расследование в первую очередь?» «Наоборот, он их чуть не в корзину порывался складывать. Кричит, что дела безнадёжны и вообще потеря нашего драгоценного времени». Хольгерсон поднёс кружку ко рту и сделал глоток. «Лео считает, что из-за свиновода Пиктона, убивавшего проституток в ванкуверском эссайде, теперь всех пропавших или кем-то пришитых уличных полиция автоматически записывает в жертвы серийных маньяков. Он считает, мы палим из пушки по воробьям и зря тратим время и силы». Мэддокс не сводил глаз с Хольгерсона. «Лео так и сказал?» Молодой детектив заёрзал на сиденье. «Босс, дайте я скажу на чистоту. Мне это, знаете ли, как-то не по нутру. Шпионить за другим копом совсем не прикалывает. Вам придётся мне сказать, что происходит, или я не стану делиться своими открытиями, будто дерьмом кого мазать. Вы не Маккарти. И тут у нас неохота на ведьм. Компромат у нас крестит-то, на каждого можно, если постараться. Может, у вас Клео шкурный интересец за то, что он подставил Поларина?» Мэддокс хмыкнул и отпил скотча, пристально следя за Хольгерсоном. «А ты умеешь выражаться кратко, но сильно». «Ага, а то что ж». «Ну ладно», — сказал Мэддокс, — «строго между нами. Что я сейчас скажу, здесь и останется, договорились?» Хольгерсон вскинул на него глаза. «Ну, окей». Мэддокс вздохнул, соображая, как объяснить то, что он и сам пока не мог для себя сформулировать. «Во время расследования дела Крестителя у меня возникло ощущение, что с Лео что-то нечисто. По-моему, ты тоже что-то почуял». «Допустим». «Речь не о том, что он пьёт на службе и работает потом пьяным. Тут дела почище, и не только я так считаю. Мне на самом верху велели за ним понаблюдать и дали указание убрать его из убойного и поручить какие-то обязанности в новом отделе, где детектив Лео волей-неволей столкнётся со своими же собственными старыми нераскрытыми делами и поглядеть, как он себя поведёт». Хольгерсон неотрывно смотрел на Мэддокса, и его невыразительные карие глаза еле уловимо подёргивались. Поистине ничто в этом парне не оставалось спокойным даже на минуту. «То есть вы намекаете, что он продажный коп?» Мэддокс отпил виски и ничего не сказал. «Блин», — прошептал Хольгерсон. «И вам нужны доказательства?» Он снова выругался. «Я чувствую себя вонючим золотарем. Почему вы меня-то выбрали?» «Потому что ты хороший детектив. Раньше ты работал с ним в паре, ты его знаешь, и у тебя есть с чем сравнивать. Если назначить вас вместе, это не вызовет подозрений». Мэддокс помолчал. «Хольгерсон, я не шутил, говоря о потенциале возобновления следствия по старым нераскрытым делам. Если ты закроешь пару висяков, считавшихся безнадежными, тебя заметят наверху, могут дать сержанта. Тогда перед тобой откроются новые перспективы». Хольгерсон вскочил из-за стола и метнулся к лестнице, словно намереваясь сбежать, но тут же вернулся и сел, забарабанив пальцами по столешнице. «Лишь бы мной не заинтересовался отдел внутренних расследований». «Ты наблюдаешь за Лео сугубо по моей личной просьбе. Принеси мне что-то интересное, и я двину эту информацию через официальные каналы. Это только начало». «Может, вы действительно нацелились ногой на волосатую задницу Лео за то, что он втопил Паларина в дерьмо?» «Это никак не связано с нашими с ней отношениями. Он уронил в дерьмо, как ты выражаешься, своего коллегу полицейского. Такое нельзя спускать с рук». Хольгерсон пристально смотрел на босса, и в его взгляде угадывался вызов. «Я не люблю оборотней в полицейской форме», — тихо добавил Мэддокс. «Оборотням полагается осиновый кол». Хольгерсон кивнул. Джек О на диване вдруг поднял голову и навострил уши. Черная тюбка носа задергалась, когда пес вытянул морду к лестнице, ведущей на палубу. Мэддокс несколько секунд смотрел туда, затем встал и подошел к окну кухоньки. Щурясь, он разглядывал тускло освещенную палубу. Все тихо, только фонари раскачивались на ветру, и фалы хлопали по мачтам. Хотя Мэддокс сам подвел черту, велев Паларина не звонить, пока она не будет готова, сердце всякий раз начинало биться при любом постороннем звуке, потому что каждой молекулой своего существа Мэддокс желал ее появления. Может, Энджи никогда не позвонит. Может, он поступил как идиот. Ему бы волноваться о ее благополучии, а не ультиматумы ставить. «Гости?» — спросил Хольгерсон. «Ветер». Мэддокс отошел и почесал Джека О за ухом. «Все тихо, парень». «Знаю, знаю, ты тоже по ней скучаешь. Может, она зайдет на днях, а пока нам лучше оставить ее в покое». «Мне пора», — сказал Хольгерсон, снова поднявшись и снимая с крючка мокрую куртку, висевшую у лестницы. «Ты продолжать-то будешь?» — спросил Мэддокс. «Я тоже не люблю продажных копов», — отозвался Хольгерсон, натягивая куртку. Мэддокс кивнул, и Кьель начал подниматься на палубу. «Ты с Энджи давно говорил?» Не удержавшись, спросил Мэддокс. Он волновался за Паларина и гадал, какое самое невероятное предложение работы она примет после его звонка. Хольгерсон остановился и удивленно поглядел на босса. «А что?» Мэддокс глубоко вздохнул и сунул руки в карманы. «Да так просто». «А вы что, поссорились или расстались?» «Ну, так, решили пока не мешать друг другу». Хольгерсон некоторое время с непроницаемым видом смотрел на Мэддокса и, поколебавшись, уточнил. «Вы хотите, чтобы я ей позвонил?» Мэддокс хмыкнул. «Я бы не отказался узнать, все ли у нее в порядке, занята ли по-прежнему работой и прочим». Хольгерсон медленно кивнул. «Сделаем, босс. Утром я ей звякну».